Глава 4. Когда я утром проанализировал вчерашний день, пришел к выводу, что плюсов все же в результате получилось больше, чем минусов. Самым существенным минусом для меня стало не повреждение ноги на пустом месте, а не использование очередного модуля, потому что писец сказал, что нечего дробить силы организма, в результате могу недополучить и там, и там. Нога не болела и выглядела в точности как до укуса. Хотя на будущее нужно было разработать защиту и в воде. Те же каменные шипы для этого не слишком подойдут. Разве что вначале шибануть по воде молнией, но у меня ее пока еще нет. Да и рыбы, всплывшей кверху брюхом, получится слишком много. И дело даже не в том, что мы ее не утащим, а в том, что привлечем хищников. К сожалению, стихийные доспехи шли с модулями 4-го уровня, а до них еще неизвестно, дойду ли. Опять же, вдвоем по изнанке ходить опасно, нужна группа. Но при этом делиться с кем-то информацией о наличии у меня прокола было опасно. К примеру, даже если я приглашу пойти с собой Федю, то ему нужно будет выделять долю либо деньгами, либо добычей с изнанки. И то, и другое приведет к тому, что Тимофей Игнатович рано или поздно догадается, куда ходит сын. В случае с деньгами, конечно, скорее поздно, но то, что выяснит, откуда деньги, в этом я был уверен. И если Федя был готов посвятить в секрет, то его отец был бы явно лишним. Получалось, что единственный, кому я мог полностью довериться, кроме Олега, — дядя Володя. Но тогда ему пришлось бы рассказать все. В том числе и про то, что дед, по сути, выбросил из клана настоящего наследника. И предсказать поведение дяди Володи после рассказа я бы не рискнул. Потому что Владик — его сын. Размышляя об этом, я разбирал добычу. Нужно было решать, что делать с рыбиной. Она занимала слишком много места в ларе. Тяжеленная, как ее только дядя дотащил. «Коптить однозначно», — высказал свое ценное мнение писец, при этом облизнувшись так, что мне тут же захотелось последовать его совету. «Жаль, что ты модуль с копчением не использовал, но для этого варианта ничего сложного нет, я все помню. Разделываешь, вытаскиваешь ингредиенты для алхимии, а остальное натираешь специями. Рыба должна полежать пару часов, чтобы просолиться и вобрать в себя вкус и аромат специй. Но тебе следить за временем не нужно будет. Коптильню ставишь на отложенное включение». «Заложить туда рыбку, засыпать опилки, выставить время и прийти потом забрать готовое». Предложением писца я воспользовался наполовину. Извлек ингредиенты для алхимии, остальное пока отложил. Рыбу тащил на себе дядя, будет нехорошо с ним не посоветоваться. После чего разложил часть травок на поддонах для сушки, взял кусок мяса клювоголовой змеи и пошел готовить завтрак, а заодно пробовать один из вариантов блюд с бонусами. Конкретно этот паштет должен был увеличивать скорость реакции. «Надеюсь, ты этот паштет не основным блюдом для завтрака собрался делать?» — забеспокоился писец. «Ты учти, что такие блюда ценны характеристиками, а не вкусом». В его словах прозвучал намек, что паштета много не съешь. Но там и в рецепте это было указано, так что я на него не рассчитывал. «Гренки с сыром сделаю». «Вот это правильно». Он успокоился, и я занялся приготовлением паштета. Потушил мясо до нужной мягкости, потом добавил пучок изнаночных растений и подержал под крышкой на слабом огне уже с ними. Ни соли, ни обычных специй не требовалось. Более того, в рецепте было указано, что добавление соли резко снижает эффект. Взбивал паштет я одним из кулинарных заклинаний, а заодно прикидывал, как его можно использовать в бою. Писец сказал, что для этого из заклинания должны быть убраны ограничители на нанесение вреда живому существу. И мысли опять вернулись к конструированию. Гренками я занялся после прихода дяди в кухню, потому что правильные гренки — свежеподжаренные. Паштет пробовали мы вместе. К сожалению, вкус подтвердил правило. Все, что полезно, не обязательно вкусно. Нет, есть его было можно, но гастрономическое удовольствие мы с дядей получили только от гренок, а паштет я собрал в подходящую банку и предложил съедать по ложке перед походом наизнанку. Все равно банка уйдет в стазисный ларь, который сейчас стоит в коптильне. «Кстати, о коптильне. Олег, ты не будешь возражать, если притащенную тобой рыбу я туда отправлю?» «Нет, конечно. Только...» Он вздохнул. «Я подумал, что для походов наизнанку нам нужен кто-то еще. Предлагаю твоего второго дядю. Он мямли в отношениях, но так-то надежный. Предлагаю его пригласить на рыбу и все рассказать. Под клятву, разумеется. Ты как, согласен?» «Я сам об этом думал», — признал я. «В смысле, позвать дядю Володю и рассказать?» Опасался только его реакции из-за того, что Владик — его сын, но клятва снимает все негативные последствия для нас. «Это да. Нехорошо, конечно, с брата такую клятву брать, и я понимаю, почему ты о ней не подумал, но у нас нет выбора. Если мы просчитались с ним, то без клятвы огребем по полной. Я звоню». Он вытащил телефон, но позвонить не успел. Первым набрал его дядя Володя, и совсем не для того, чтобы напроситься к нам на копченую рыбку. Олег сразу включил громкую связь, поэтому разговор я слышал полностью. «Вовка, привет! Как раз о тебе вспоминали». «Вспоминать будете потом. Сейчас немедленно едете в аэропорт. Билеты на ваше имя я заказал и оплатил. Уйдут на твой телефон». Быстро, проглатывая окончание слов, проговорил дядя Володя. «Летите в Дальград. В Дальграде идете к Зимину. Я вас записал на 2 часа после прилета. Должны успеть. У него берете справки о своей психической нормальности, копию в архив родов отправляете тут же. Против имперского целителя никто не попрет. Кишка тонка у Живетьевых». «Что случилось?» «Олег, быстро в машину и в аэропорт. Очень быстро. Расскажу по дороге. Сочтете, что несерьезно, вернетесь». За дядей Володей шуток не водилось, поэтому через 5 минут мы выезжали из гаража. А как только выехали из поселка, набрали дядю Володю. «Едем, рассказывай, что случилось?» — коротко бросил Олег. «Отец случился, как всегда», — с неожиданной злостью сказал дядя Володя. «На кой черт вам понадобился этот проблемный участок? На основании его покупки отец собрался признать недееспособным как минимум тебя, Олег. Говорит, что руководствуется благом Ильи, на котором повиснет пожизненный огромный долг. Единственный вариант аннулирования сделки — признание тебя недееспособным». Полагаю, продавец с радостью согласился бы на аннулирование, увидев, что скрывает строительный туман. И радость бы продлилась долго, потому что мы прилично спустили напряженность от избытка энергии изнанки. «Признать недееспособным не так просто». Алла пообещала ему содействие рода Живетьевых. «Если заключение главы рода у них будет на руках до того, как вы окажетесь в самолете, то сам понимаешь». «Сука! Сколько у нас времени?» «О том, что я знаю, ни отец, ни Алла не в курсе. Я им говорить ничего не стал, потому что мое мнение в расчет не приму, зато поймут, что я вас предупрежу. 2 часа Живетьевы будут с отцом торговаться. Знаешь, вот эти вот пляски вокруг и около, с полунамеками и выбиванием для себя побольше выгоды. При выгоде лично Алле могут ускорить». «Да какая у нее выгода? Разве что личная неприязнь к тебе. Это на торговлю не повлияет». Олег оторвал руку от руля и почесал затылок. Прям чувствовалось, как у него в голове крутятся мысли на тему «говорить или нет». Но потом он решил, что это точно не телефонный разговор. «Слушай, Вов, мы хотели тебя в гости пригласить, чтобы ты оценил нашу покупку и понял, почему мы ее сделали. Вы сначала до Дальграда доберитесь, потом будем говорить о гостях. Отзвонитесь оттуда, поняли?» Он отключился, не дожидаясь ответа. «Зря я думал, что отец испугается скандала после того, как Красильниковы с ним рассчитались за нас. Для Алки твой контроль принципиален. Как думаешь, могла она поставить на нас блоки без согласия с Живетьевыми?» — внезапно спросил Олег. «Не знаю». «И я не знаю. А в твоем случае теперь не уверен, что блок на силу ставила лично Алка. Все же она не самый сильный и умелый целитель. Хотя, может, и притворяется». «Может». В том, что тетя Алла очень хорошо притворяется, я сам убедился. Не было бы писца, до сих пор считал бы, что она так своеобразно обо мне заботится. Тем временем дядя продолжал активно развивать свою мысль. «Будем исходить из худшего варианта, что глава рода Живетьевых не просто в курсе Алкиных развлечений, а активно в них участвует. Все же, когда во главе другого рода стоит родственник, и не просто родственник, а родственник на коротком поводке, для Живетьевых очень выгодно. И вряд ли разговор о недееспособности вообще зашел бы, если бы Алка не была уверена в поддержке своего рода. И если я прав, что блок тебе ставила не она, то она может даже не понимать, на что подписала сына. И если все так, то устранять меня могут самыми грязными методами, тебя же постараются оставить в живых. Если меня задержат в аэропорту, ты тем или иным способом добираешься до Дальграда и обезопасишь хотя бы себя. В худшем случае нас задержат обоих. Ты тренированнее, тебе сбежать легче. У тебя есть скрытность. Я могу ее на тебе применить тоже. Мне кажется, ты нагнетаешь. Даже если Вьюгины получат заключение Живетевых, не начнут же они тут же перекрывать дороги. Они не знают, что мы знаем. Подслушивать умеет не только Вовка. Нет, я не настаиваю, что все будет именно так, но в случае чего, чтобы ты не геройствовал и не помогал мне, а драпал. Дядя был полон пессимизма, но, на удивление, до самолета мы добрались без приключений. Никто не пытался нас задержать, даже внимания особого никто не обращал, что непременно было бы объяви нас в розыск. Все же торговля между кланами — дело не быстрое. Особенно если один клан будет отчаянно притворяться, что ему это невыгодно. В Дальграде мы покинули аэропорт, сели в такси, и дядя разблокировал телефон, чтобы сообщить брату, что мы почти у цели. Но стоило телефону оказаться в сети, как он сразу же позвонил. «Отец!» Олег чертыхнулся, глядя на дисплей, но ответил. «Слушаю. Ты в Верейске? Хочешь встретиться?» «Неожиданно. Нужно было предупредить, что ли?» «Сегодня не получится. На консультацию поехали». «Да, конечно, Илью с собой взял. Ему полезно поучиться. Не теряю надежды, что он пойдет по моим стопам. Я не в Верейске. Коммерческая тайна». «Нет, даже намекнуть не могу. Давай завтра встретимся». «Сегодня?» «Разве что поздно вечером подъеду». «Хорошо, перезвоню». «Ловко ты. Не говорит же, что мы в курсе их планов и делаем все, чтобы они не осуществились», — хмыкнул Олег. «Мы еще не доехали». Дальград, как таковой, мы не видели, потому что проехали по объездной дороге, не проезжая через центр, который в это время наверняка был забит машинами. А так по дуге мы объехали почти все пробки, и в приемные Зимина появились много раньше назначенного времени. Олег мило пообщался с администратором целителя, и время немного сдвинули в нашу пользу. Аккурат в промежуток, образовавшийся между приемами двух пациентов. «Добрый день». Дружно поздоровались мы с дядей, войдя в кабинет. «Добрый день», — согласился Зимин, довольный жизнью целитель лет 60. «Вы вдвоем, потому что один несовершеннолетний?» «Мы вдвоем, потому что нам обоим нужна справка о дееспособности», — пояснил Олег. «Родовые интриги. Хотим отделиться, а основная ветвь против». «Странный способ удержания», — заметил Зимин. «Но вы правы, сканирование займет времени немного, справка стандартная». Он встал из-за стола, подошел ко мне, размял руки и принялся сканировать, активно помогая себе жестами. «Не слишком квалифицированный», — пробурчал писец. «Смотрю, Илья Евгеньевич, вы в целители планируете?» — неожиданно сказал Зимин. «Я? С чего вы взяли?» «Регенерация у вас наша, целительская, разогнанная», — пояснил он. «Зато наблюдательный». «Первый раз слышу про целительскую регенерацию», — принял удар на себя Олег. «Неужели?» «Нет, я слышал, что целителя почти невозможно убить, но считал, что это по причине владения техниками самоисцеления». «И это тоже. Но основная причина — повышенная регенерация. Неужели она вам случайно досталась?» «У нас не целительский род. Я документы подал на алхимию». «Если не целительский, то правильно. Иногда регенерацию дарят и посторонним», — признал Зимин. «Так, с вами, Илья Евгеньевич, все ясно. Перейдем к вам, Олег Васильевич». Он повернулся к дяде, но я его задержал вопросом. «Простите, Иннокентий Петрович, а что со мной ясно?» «Вы совершенно нормальны. Нет отклонений, которые бы вас сделали недееспособным. Это я и укажу в заключении». То же самое он сказал и в отношении дяди. Справки заполнил как в электронном виде, который тут же сам отправил в архив родов, так и в бумажном виде, который отдал уже нам. «У вас будут еще вопросы, господа?» «Будут», — решился я. «Что вы знаете о блоках?» «О блоках?» Он сложил руки в замок. «Официально их не существует». «Они официально. Вы их видите?» Он молчал и глядел на свои руки. «Мы обещаем, что эта информация дальше нас не пойдет», — вкрадчиво сказал Олег. «Мы знаем, что на нас стоят блоки и знаем их количество». «Да, я их вижу», — подтвердил целитель. «Один блок на старшем и два на младшем». Мы с дядей переглянулись. Наконец, хоть кто-то признал, что блоки не сказки. «А он не так плох, как мне показалось», — признал писец. «Видно, и примитивными методами можно достичь многого, если они в правильных руках». «Но в заключение это не впишу», — продолжил Зимин. «Официально тоже не подтвержу нигде. Я и вам сказал только потому, что вы в курсе. Кстати, а откуда вы знаете? Целителей моего уровня не так много, и никто из них не стал бы вам об этом сообщать». «Извините, но мы не имеем права вам рассказывать, откуда узнали», — ответил Олег. «Сможете ли вы снять? Мы заплатим столько, сколько потребуется». Он покачал головой. «Снять не смогу». «А кто сможет?» — спросил Олег. «Я таких целителей не знаю. И просил бы вас, если вы вдруг обнаружите целителя, способного вам помочь, сообщить о нем и мне. Или ему о том, что близкому мне человеку требуется помощь. Воины целительских родов иной раз принимают очень уродливые формы». «А как же целительская этика?» — не удержался я. «Я так понимаю, это был риторический вопрос», — усмехнулся он. «Все, прием закончен. Вы были откровенны со мной, я с вами, но все это должно остаться тут». Он похлопал по столу и указал нам на дверь с видом человека, которого не заставит больше сказать даже самая изощренная пытка. Первым делом, выйдя от целителя, Олег отправил копии наших справок деду с вопросом, актуальна ли еще родственнику встреча или тот не будет позориться. Ответа он не получил, хотя сообщение было прочитано и понято правильно. После этого он позвонил дяде Володе. «Вов, приглашение в гости в силе», — бодро сказал он. «Ты не мог бы, когда поедешь, захватить вещи Ильи, если уж отец расщедрился и решил их вернуть?» «Да, он в Горинск, даже если приедет, к Вьюгиным заходить не будет». «Есть причина. Серьезная». «Ага, спасибо. Передавай привет Алле, чей недовольный голос я слышу на заднем фоне». «Приедешь завтра?» «Замечательно. Будем ждать». Вопрос, который я хотел задать при начале разговора, отпал сразу, когда я понял, что разговор слушает тетя Алла. При ней благодарить дядю Володю за информацию, подкладывать ему грандиознейшую свинью. А так получилось, что мы подчеркнуто рвем все отношения с Вьюгинами, за исключением одного представителя. «В последний момент проскочили», — зло выдохнул Олег. «Черт бы побрал эту крысу, которая гадит даже тогда, когда ее нет рядом. Теперь нам надо понять, успеем ли вернуться сегодня или нужно обеспокоиться гостиницей». В телефоны мы полезли одновременно. На ближайший рейс билетов не было, а следующий был почти через 5 часов, уже ночью. Но мы решили не оставаться в Дальграде до утра, смысла все равно не было. В аэропорт тоже не поехали, а решили пройтись по городу, отойти от нервного напряжения последних нескольких часов. «Знаешь, о чем я вспомнил?» — неожиданно спросил писец. «Откуда мне знать?» «В наше время тоже были родовые алхимические секретные рецепты. Хранили их, как правило, в контейнерах с оборудованием, потому что те можно настроить так, что открываться они будут только владельцу, а после его смерти преемнику. Тому, кто первым доберется до контейнера. То есть в контейнерах с оборудованием алхимических родов могут найтись уникальные рецепты, а возможно еще и модули старших уровней. Но ни первое, ни второе не обязательно, как ты понимаешь». Вариант все равно был интересным, поэтому я уточнил. «И как можно определить такой контейнер?» «Боюсь, что только по месту, где он выкопан», — загрустил писец. «Пару мест, где жили известные алхимики, я припомню, но, как ты понимаешь, очень приблизительно».